Глава 13. Второй день, клятва и богиня жизни. Первое кольцо, Вена. После окончания первого дня. Ранний вечер. «Что ж, граф», — вкрадчивым и задумчивым голосом заговорила вдруг Виктория, подняв на меня свои зеленые глаза и развеивая возникшую в лимузине тишину. «Вынуждена признать, что вы, княжич Голицын и госпожа Острожская, оказались правы. Все вышло так, как и говорили. По приезду в Москву я хочу о многом побеседовать со своими наставниками. Похоже, я неверно истолковал их учение». «Чтоб меня тавтонский жеребец улегнул, умеет она удивлять». Хотя в целом итог был вполне закономерным. Поведение архимагов на Столповом было более чем предсказуемо. Ведь завуалированный конфликт начался с самого нашего прилета в Вену. В целом, как и ожидалось, Атон, Юстан и Селена сегодня не просто одолели своих оппонентов, а попросту низвергли тех в пучины отчаяния. Ни один из этих западных аристократов и не думал сдерживаться. С самого начала схватки они попросту подавили своих противников, подобно мне, не оставляя бедным магистрам никаких шансов. Причем эта троица поступила не менее кроваво и жестоко, чем я. Хоть и жаль, что в первый день никто так и не умер. Ваймин же одолел своего визави в более миролюбивой манере и не поленился выйти на арену целых два раза. Порадовал меня и цесаревич, который в данный момент сиял, как начищенный самовар. Во второй битве он мастерски уже без каких-либо огрехов и нелепых ранений смог разобраться с представителем островов и ныне просто фонтанировал радостью. Волкана так и не успели исцелить к моменту нашего сражения. Так что оставшееся время я лишь наблюдал и анализировал чужие бои. Ведь сейчас в каждой группе уже было по 16 претендентов. И завтра поутру я узнаю имя очередного смертника, либо смертницы. Правда, весь анализ перерос в полнейшую скуку. Никто не показал чего-то интересного и выдающегося. Лишь увидел несколько новых основ литой магии, а имеющаяся четверка архимагов просто подавляла свои силы остальных. Лишь амеры и малефики позабавили использованием своих проклятий. Вот только ни одной призванной демонической твари я так и не увидел. Но оба столпа смогли спокойно победить своих оппонентов. «Хватит тебе, сестра! Хоть сейчас забудь об учебе!» — заключил весело Ростислав, который так и не переставал радостно ухмыляться. «Кстати, что скажешь теперь об архимагах, Захар? Смог что-нибудь рассмотреть?» «Да ничего». Расслабленно отозвался я, приоткрыв чуть глаза и взглянув на Романова. «Полное подавление, да и только. Правда, если многие хотели бы честной битвы, то заставили бы сражаться просто весь цвет мирового магистрата и исключили бы архимагов из участия даже молодого поколения. Потому как у 95-98% магистров нет никаких шансов против них. Ведь схватки на пределе силы возможности там не вышло бы. Это работает вовсе не таким образом». «Дед говорил, что этот вопрос обсуждался на собрании правителей, но оставили все как есть. Решили не выделять никого из молодого поколения. Ведь это вроде как дело и заслуга каждого, и грешно было бы лишать их такого», — признался честно цесаревич. «Ладно, мне в целом плевать. Разрешили бы убивать, как на аренариях, я бы просто смолчал. Впрочем, это их дело. Как решили, так и решили». «Дамы и господа, я вновь приветствую всех собравшихся на втором дне нашего замечательного столпового магинария. Всего за один день, уважаемые зрители, количество наших претендентов сократилось сразу вдвое. Вдвое! Из 128 столпов теперь осталось лишь 64. Кто бы мог себе такое представить, не так ли?» Продолжал случающимся взором распалять гомонящую публику диктор. «Но сегодня для всех нас увиденное будет лишь еще интереснее, а для всеми любимых уникумов предстоящие бои выдадутся еще тяжелее. Ведь сегодня наших столпов уже останется всего 32 человека, и отборочные бои на этом прекратятся. А теперь всех претендентов прошу явиться на жеребьевку второго дня». Воинственным тоном завопил надрывающийся ведущий под довольные крики и ликование народа. «За мной, Захар!» воодушевленно провозгласил цесаревич, радостно вмазав по моему плечу, что было мочи, будто это уже было традицией. И сделал он это под веселые смешки девушек. «Нам пора, а то своим равнодушным и отстраненным видом ты нагнетаешь лишь грусть и тоску на всех присутствующих». «Трепещи, Ракуима, сколько же в нем запала энергии? Даже завидую такому настрою. Я же ощущаю лишь равнодушие, скуку и лишь редко мелькающую в душе жестокость». «Разумеется, ваше высочество», — ухмыльнувшись, ответил я будущему императору, рукой указывая на двери. «Как и всегда после вас». Происходило все аналогично вчерашнему дню. Точнее, почти все. В зоне жеребьевки, прямо как и вчера, мы вновь разделились с Ростиславом по своим группам. Лишь с одним малым дополнением. У самого входа на вторую зону своей ватаги неудачников я столкнулся с Вайминтаном. Хотя, если уж говорить прямо, то парень меня просто дожидался. «Здравствуй, Захар!» Со слабой улыбкой, чуть поклонившись в асианской дружелюбной манере, поприветствовал меня китаец, жестом руки указывая перед собой. «Пройдемся?» «Мое почтение, Ваймина!» С наигранной теплотой кивнул я юноше, замедляя шаг. «Отчего нет? Почту за честь!» «Во-первых...» Медленно и подбирая каждое слово, заговорил тихо парень. «Хотелось бы поздравить тебя с победой. Она вышла по-своему, поучительной и занятной. Я, правда, не разделяю такого насилия. Как по мне, проще убить противника, но это лишь мое мнение. Ни в коем случае не осуждаю твои действия, а лишь делюсь мыслями. Такова моя натура». «Ох, бездна, да чихать я хотел на твои мысли и честность. Как говорит Лёня, нам с тобой детей не крестить». «Благодарю тебя, Ваймин. Как понимаю, если есть во-первых, то будет и во-вторых». «Само собой. Я не разделяю такой жестокости. Но вот мой повелитель — разносторонняя личность. В некоторых людях он умеет видеть огромный потенциал. Так уж вышло, что мой император желает с тобой встретиться и любезно побеседовать. Что ты на это скажешь?» «Матерь бездна, вот так номер! Да меня вербуют! А я уже думал, не дождусь. Вот только лишние проблемы мне ни к чему. Своих хватает, мать его». «Ваймин, ты же понимаешь, что я подданный Российской империи? Я не удивлюсь, если твой повелитель весьма тесно общается с его величеством. Думаю, этот вопрос лучше адресовать ему. Если он даст разрешение на эту встречу, то почему бы и нет?» Я предполагал разное, и ответ Анны не заставил себя долго ждать. «Достойный ответ столпа Российской империи», — с радушной улыбкой проговорил уникум. «В таком случае я передам твои слова императору Гуанди. Прости, что отнял твое время». И тот в призывающем жесте указал в сторону распорядителя. «После тебя. Может, сегодня мы, наконец, станем друг против друга на арене». Распорядитель сегодняшнего дня был все тот же сморщенный араб с огромным тюрбаном на голове. Не глядя на меня, тот уже заученным тоном задал очевидный вопрос. «Имя, государство, ранг, магия и спектр». «Лазарев Захар Александрович, Российская империя. Магистр третьей степени магии молнии. Старший витязь, первый спектр». Стоило мне лениво проговорить, как араб, словно очнулся ото сна, и из-под лоби просканировал меня равнодушным взглядом. «Выбирай жетон». Щелчком пальцев тот призвал песчаную воронку. Вот только она слегка отличалась от вчерашней. Рианорское зрение почти сразу это отметило. Было мутнее, и жетоны внутри словно расплывались в мираже песка. «Надо же! И чем же это столь знакомым несет? Ага, точно, вспомнил. Дерьмом же. Плевать, кого ты мне подсунешь. В этой группе лузеров я сотру в порошок даже Ваймина». И запустив руку внутрь, нащупал, как показалось, один-единственный жетон. «Ну давай, покажи, кого мне подсунули». Кристалл в руке тотчас преобразился в серебристый жетон с цифрой 15. Если честно, то из уст араба я ожидал услышать имя Ваймина. Но тут меня удивили. «Лазарев Захар Александрович из Российской империи. Твой противник до сегодня — Валерий Мартел из Французской империи. Удачной битвы». «Валерия, Валерия, Валерия. Это еще что за стерва? Неужели я стал слишком мнительным?» «Видимо, нам не судьба сразиться в отборочных», — раздался разочарованный голос Ваймина из-за спины. «Похоже на то», — с легкой задумчивостью изрек я, оборачиваясь к нему. «Ты знаешь, кто такая Валерия Мартел?» Как мне показалось, в зале жеребьевки после моего вопроса возникла тишина. Скукоженный тюрбан за моей спиной поперхнулся, а Тан от удивления приподнял брови. «Ты действительно не знаешь, кто такая Валерия Мартел?» — усомнился на миг парень. «Крыло бесу мне взад. Если бы знал, не спрашивал». «Понятия не имею». «Валерия Мартел — это боевая целительница Франции», — стал объяснять широкой улыбкой парень. «На родине ей дали прозвище богиня жизни. По слухам, девушка весьма одарена, и сила ее исцеления поразительна. Поговаривают, хоть она и магистр, но в плане исцеления больных даст фору многим архимагам. Если бы не было нас четверых, то она была фавориткой на победу. Валерия достигла больших успехов в боевом целительстве. Тебе может не поздоровиться, если будешь неосторожен». «Матерь бездна, вот так номер. Белая молния Франции, богиня жизни Франции. Лягушатники издеваются, что ли? Неужели это рук дело той мелкой пингалицы? Хотя, будучи рианорцем, я убивал лишь последователей жрецов, а также разрушил храмы этой капризной потаскухи. Но сейчас мне выдалась возможность разобраться с ней самой. Правда, богиня здесь иного плана. Чудеса судьбы не иначе». Назад я возвращался в приподнятом настроении. Мне было чему порадоваться. Если это действительно задумка той мелкой идиотки, то придется ее разочаровать. Да безумие люблю разрушать чьи-то планы и надежды, особенно взорвавшихся детей. «Ты что-то долго!» — хлопнул меня по спине Романов, что было сил. Стоило мне оказаться в зоне претендентов Российской империи. «Угадай, кто мне попался?» Вдруг поинтересовался парень, сияющий улыбкой на лице. «Интересно, этот засранец мне так мстит за спарринги? Умён хитрец». «Я столпа не провидится, ваше высочество». «А еще ты вечно равнодушная язва», — раздался довольный голос Потёмкина из балкона. Девушка, не оборачиваясь ко мне, наблюдала вместе с остальной женской половиной за устроенным фейерверком. И Шастрожская о чём-то мило беседовала с Голицыным. «Мне Амир попался», — выдал как на духу парень. «Наш бой с ним будет четвертым на четвертой арене». «Кто именно из двух?» — поинтересовался я. «Кирк Астар». «Астар, Астар, Астар, ага. Астар Кирк. Магистры третьей степени, младший Ротай, первый спектр. Около 29 лет. Хорошо, что я решил осведомиться после разговора с Ваймином, всеми оставшимися участниками. Правда, не заметил за ним вчера ничего подозрительного. Романову вшивеньки малефик по силам. Нет смысла переживать». «Ты справишься», — кивнул я утвердительно парню. «Но главное, не расслабляйся». Ростислав уже было открыл рот, чтобы что-то добавить, но над Колизеем вновь разнесся голос диктора. «Итак, дамы и господа, наши столпы закончили с жеребьевкой, и отныне каждый знает своего противника. А теперь перейдем к главному. Первых уникомов попрошу на арену, ведь мы начинаем!» Скука, скука, смертная скука, полнейшая скука. Но людям нравится, судя по радостному визгу и неутихающему гвалту. Надеюсь, так будет только поначалу. К тому же жаль, что схватки заканчиваются столь рано. Самое быстро окончилось менее чем за минуту. Самое долгое делалось чуть более трех. Я бы с удовольствием посмотрел на затяжную битву. Интересно, что они предпримут, когда их резерв и сила духа будет на полном нуле? «А теперь приступим к четвертым по счету поединкам, дамы и господа. Попрошу наших претендентов на арену». «Я пошел», — нетерпеливо отозвался Ростислав, подскочив со своего места. «Не подведи, брат», — тихонько шепнула ему на ухо Виктория, клюнув брата в щеку, пока остальные девушки и Голицын желали цесаревичу удачи. Барьер нашей зоны спустя несколько мгновений растворился, и Романов в своем обычном темпе засеменил на арену по моментально сформированному каменному помосту. «Он ведь справится, граф?» — слегка дрогнувшим от тревоги голосом поинтересовалась великая княжна. «Обязан справиться, ваше высочество. Его противник на третьей степени магистр. Не стоит переживать раньше времени. Расслабленно отозвался я, не сводя глаз четвертой арены. Обязана. Для меня этот Герк не более чем клоп, так что и цесаревич должен победить. А теперь к бою! Ростислав атаковал мгновенно. Пурпурная сила духа окутала парня еще в стремительном рывке, а при помощи ледяного паркета тот лишь увеличил свою скорость на порядок. Белоснежные артефактные клинки сверкнули в лучах солнца, но защитное проклятие Аймера, что напоминало собой мутное серое марево, сработало так же эффективно. Астер изначально решил отыгрывать вторым номером. Романов уже продолжил натиск, используя весь свой обширный арсенал ледяной магии. Аймер же в это время успешно оборонялся. Но медленно и верно стал переходить в атаку, неспешно преобразуя свои руки и ноги в отнюдь не человеческие. Больше всего они напоминали конечности каких-то тварей, а точнее демонов. Даже лицо и тело начали постепенно изменяться. И чем быстрее происходила его трансформация, тем заметнее нарастала мощь. Этим живее он переходил к атакующим действиям. Ледяные щиты Ростислава поками спокойно держали выпады проклятиями Астара. Вот только было одно «но». Рианорское чутье в момент полного перехода Малефика заметно оживилось, а в душе появилось странное чувство. Непрерывные атакующие пряски двух столпов длились уже целую минуту, и на данный момент была ничья. Но я прекрасно знал, что подобный темп использования магии чреват. И, похоже, Романов был со мной единодушен. Удары юноши стали на порядок мощнее, но медленнее. В один из таких моментов ему и удалось подловить Кирка. Усиленные ледяные серпы цесаревича атаковали не одновременно, а последовательно. Щит Малефика дал трещину, и клинки внука императора не заставили себя долго ждать и достигли своей цели. Одна из рук Астера получила серьезное ранение и полностью заледенела. Однако проклинатель даже не почесался, и в мгновение ока с невероятно возросшей скоростью отступил к самому краю арены и обледенелой рукой потянулся к указательному пальцу другой, на котором красовалось массивное резное кольцо. «Сучья кровь! Артефакт сокрытия! Этот выкормыш могильного шакала не магистр!» В момент, когда многие уже было начали праздновать победу Ростислава, чутье моментально взбунтовалось. Рианорский взор стал острее, а напрягшееся тело, сорвавшись с насиженных перил, оказалось прижато вплотную к ограждающему барьеру. «Дрянь!» — рявкнул злой я, не отводя цепкого взора от Малефика. «Этот кухаркин сын не магистр!» «О чем вы, граф?» Переполошилась тут же Виктория и вместе с остальными оказалась рядом со мной. «Этот шелудивый пес архимаг!» Ростислав уже был в метре от Малефика, но именно в этот миг кольцо Астера было снято с пальца, и его аура быстро скакнула к рангу архимага третьей степени. В мгновение ока рядом с ним сформировались десяток магических кругов призыва, из которых с молниеносной скоростью выскочило несколько демонов. Точнее, это были даже не демоны, а безобразные куски двухметрового мяса, что убирают дерьмо за низшими демонами. Вот только когда цесаревич уступил в неравную схватку с пажами, за спиной Астера образовался круг больше, из которого выпал демон низшего ранга. «Дамы и господа, вы только посмотрите, что происходит на четвертой арене!» заголосил раненый вепрем диктор, оказавшись прямо над схваткой Кирка и цесаревича. «Похоже, столпу Российской империи не сдобровать, а уникум империи Амеров, видимо, скрывал свою силу!» К моменту атаки низшего демона и удара со спины Астера Ростислав уже успел прикончить троих пажей, а в следующий миг рой непонятных насекомых полностью накрыл пространство рядом с юношей. Остатки демонических тварей превратились в обглоданную груду костей. Щиты Романова дрогнули, затем затрещали. И в этот самый момент низший на всем ходу настиг столпа. Следом изо рта великой княжны вырвался душераздирающий крик. «Нет!» На глазах у ликующей толпы нога и рука замешкавшегося цесаревича превратились в кусок растерзанного мяса. Облеснувший темный клинок Малефика по самой рукоять вонзился в спину парня. «Граф!» — вцепилась мне в плечо, что было сил бледной Виктории. «Помогите ему! Его же убьют! Княжич!» Голицын сейчас тоже был бледнее самой смерти и метался, как лев, запертый в клетке, не в силах чем-либо помочь своему подопеченному. Но тут чутким рианорским слухом, когда тело парня уже валилось к земле, Я умудрился услышать слетевший с губ внука императора полустон, полухрип со словами сдачи. «Столб Российской империи капитулировал! Победа достается империи Амеров!» заголосил радостно диктор. Только вот у низшего демона на Ростиславу были другие планы. Прямо на глазах у скалющегося Малефика, без какой-либо пощады, выходец Инферно нанес серию ударов по умирающему Романову. Затем защитный купол зоны претендентов исчез. Стоило словам диктора прозвучать над ареной. «Покажись, алая дрянь! Постулат Рианурского берсерка!» Духовная аура вспыхнула на пределе своей силы. Разряды безумствующей алой молнии лавины прокатились по телу. За крошечную долю вдоха стальные перила зоны претендентов затрещали под напором ног и превратились в груду металлолома. А на выдохе моя рука уже легла на глотку низшей твари и, приложив очередную порцию усилий, превратила ту в кровавые ошметки. Черная кровь демона окропила доспех и лицо, и его обрюзшая туша, пошатнувшись, свалилась к моим ногам. Но на эту образину было плевать. Немигающим и холодным взглядом я смотрел на то, во что превратился Романов. Одна нога была оторвана и валялась неподалеку. Вторая была повреждена до неузнаваемости. Спина и грудь превратились в груду раскрученного мяса. Лицо было перекошено от боли. А кровь была повсюду. Но самое главное, парень дышал. «Пресвятые отцы императоры! Похоже, на четвертой арене вновь творится что-то за гранью!» завопил в полной эйфории ведущий. «Неужели кровавый лазарь не выдержал?» «Голицын!» — рявкнул холодно я перепуганному начальнику службы безопасности, который секундой ранее оказался рядом с Ростиславом. «Уноси его! Быстро! Он жив! Только пусть им занимается Острожская! Княжну не подпускайте!» Не успел я договорить, как, подхватив закричавшее обезображенное тело Романова, тот устремился обратно к зоне. Взгляд мой напоследок вновь зацепился за изувеченное тело цесаревича, а злость и холодная ярость самопроизвольно стала подниматься из глубин души. Кто бы мог подумать, что я отреагирую именно подобным образом. Никогда не считал себя сентиментальным. Спустя два вдоха, отведя взор от юноши, я с каменным выражением лица обернулся к довольно скалящемуся Малефику. «Спасибо тебе. Ты развеял мою скуку», — бесцветным тоном произнес я. Он сдался. «Ох, бездна, дай мне сил не прикончить эту шваль прямо здесь и сейчас». «Демоны порой неуправляемы», — расплылся тот в насмешливой ухмылке. «Твоему другу повезло. Он выживет, возможно». «Хочешь сдохнуть?» Тихо спросил я, делая шаг навстречу, а холодная ярость стала медленно пожирать меня изнутри. «И кто же меня убьет? Неужели ты? Ты кем себя возомнил, жалкий магистр?» Расхохотался во весь голос Амир. «Проваливай отсюда, бывший простолюдин, иначе отправишься вслед за Романовым. Считай это приветом его деду от нашей империи». «Вот как. Политика и вражда, значит? Хорошо, тем лучше». Но в момент, когда моя аура и дремавший в груди эфир должны были вырваться из-под контроля и стереть того в порошок, краем глаза успел заметить, как к нам уже спешили трое управителей. И загнав всколыхнувшуюся силу духа и молнию вглубь сознания, медленно стал приходить в себя. «Он умрет. Во что бы то ни стало, эта падаль сдохнет, клянусь бездной. Из Вены он живым не уедет». «Ты труп, дерьма кусок», — процедил я сквозь зубы, оборачиваясь к нему спиной, потому как между нами уже оказались трое распорядителей. «Ты не понял, кого разозлил. Попадешься мне на турнире, и эта арена станет твоей могилой. Так или иначе, домой ты уже не вернешься. Возвращайтесь в свою зону!» Громко скомандовал грузный мужик лет 40 под довольный хохот Малефика. «Оба!» Ростислав выглядел скверно, очень скверно. Хватило одного взгляда на изувеченное и обезображенное тело парня, чтобы стало понятно, что дело дряни. Острожской пришлось погрузить Романова в целебную кому, и под конвоем службы безопасности она спешно отправилась вместе с парнем в резиденцию для дальнейшего исцеления. Но раны... Раны были слишком серьезными. Бездна, кто бы знал, что мне отплатят тем же? И кто? Ничтожный Малефик. Даже сейчас я слышу насмешливый голос мастера Уартерата из необъятной пропасти. Однако в ярости я не из-за того, что Ростислава чуть не убили, а потому что допустил ошибку и просчитался. Артефакт сокрытия — большая редкость, но если эта падаль была магистром второй степени, значит, за полгода он смог продвинуться до архимага третьей. Все по правилам. И уже перед переездом сюда использовал артефакт. Ладно, не один я такой хитрожопый оказался. Мой просчет, признаю. От всех хаотичных размышлений меня отвлек громкий голос ведущего и ликующие возгласы толпы. Ведь за последние пары боев я абсолютно не наблюдал. Даже за западными архимагами. «А теперь попрошу на арену следующих претендентов». «Моя очередь», — негромко отозвался я, мягко соскальзывая с перила, подходя к барьеру. Стоило мне заговорить, как троица девушек тотчас вздрогнула, словно пробудилась ото сна, и с тревогой посмотрела в мою сторону. «Во имя угорских бесчинств! Что за могильные настроения? Никто же еще не умер! А то Тамир все равно сдохнет, бездна свидетеля!» «Ваше высочество, ваш брат жив и вскоре поправится. Он отнюдь не слабак», — спокойно изрек я. «Ни к чему этот траурный вид. Алина, Прасковья, и вы не смотрите на меня подобным образом. Вон, выпейте лучше чаю за упокой души богини жизни. Ведь чихать хотел на эту боевую целительницу», — скривился невольно я, а сами девушки показали слабые улыбки. «В общем, не скучайте, я быстро». Не дожидаясь ответа, княжон просто спрыгнул вниз, лишь стоило барьеру развеяться. Оказавшись на ристалище, на мгновение прикрыл глаза. Снаружи я хоть и был предельно спокоен, но в душе бесчинствовала яростная буря, и в данный момент она требовала выплеска, и стороны богини жизни отлично для этого подойдет. Целительница оказалась весьма красивой длинноволосой брюнеткой, но как жаль, что мне совсем не импонирует магия жизни. «Скажу один раз и медленно, так что запоминай, богиня жизни недоделанная». С порога начал я, стоило девушке оказаться прямо напротив меня. «Не знаю, что задумала та мелкая идиотка и чего ей от меня надо, но и в целом срать хотел на ваши интриги. Но если эта вшивая пингалица не остепенится, то в итоге мне придется отрезать ей башку. В данный момент я немного не в духе, так что если свалишь по добру по здорову прямо сейчас, то дам тебе спокойно уйти, причем целый и невредимый. Неплохой вариант, не правда ли?» «Бахвальство! Ты кем себя возомнил, бывший простолюдин?» — припечатала презрительно Мартел, вынимая медленно из ножен одноручный клинок и направляя его острие на меня. «Своим дрянным языком ты сейчас оскорбил не только правящую династию Валуа, ты также оскорбил мой дом, их верных защитников. Уже за это ты должен лишиться головы». «Вот как, благородная идиотка? Ей же хуже. Ты сделала мне большое одолжение». «А теперь к бою!» — азартно выкрикнул ведущий маг. «Ты сама этого захотела, так что давай, глупая баба!» — фыркнула отрешённо я, в провокационном жесте махнув ей рукой, между делом загоняя джады обратно в ножны. «Нападай!» «С оружием будет слишком просто. Все боевые целительницы — воины ближнего боя и полагаются лишь на свою невероятную регенерацию. Да и лечебные касания не несут ничего хорошего для их противников. Это как ее превосходство для тех, кто равен им, а также слабость этой надменной бабы, но уже для тех, кто сильнее». «Ты мертвец!» — тихо прошипела Валерий, и фигурка ее медленно перетекла в боевую стойку. Тело и доспех девушки тотчас налились пронзительным изумрудным сиянием. Аура ее наполнилась невероятным количеством магии жизни и силы духа второго спектра. Чуть присев, та резко атаковала меня в молниеносном рывке. Кончик острия был уже в нескольких сантиметрах от горла, но руки мои до сих пор покоились на рукоятках джадов. Ведь я должен хорошенько распробовать на вкус этот мимолетный миг мнимой опасности. Вдох спустя ярость и гнев, что таились в душе, вырвались наружу яркой вспышкой со свирепствующими трескучими разрядами молнии. «Покажись, алая дрянь! Цепная молния Реанора!» Кончик острия остановился в миллиметре от моего горла. так как девушка просто оцепенела и тотчас закричала от сковавшей её силы. И как итог всего? «Постулат Рианорского берсерка». Сокрушительный удар пришелся на хрупкую девичью талию. И долю секунды спустя тело Валерии с неудержимой силой врезалось в ограждающий купол арены. До моих ушей донёсся визгливый вопль мучений, треск ломающихся костей и непередаваемый звук разрываемых мышц, сухожилий и человеческого мяса. «К чему эти возгласы? Ты же сама этого желала. У тебя был шанс», — прошипел холодно я. Удары кулаками я наносил монотонно и выверенно, вкладывая в них всю ярость, гнев и злобу. В ответ же получал неутихающие женские крики. В этом и состоял минус боевых целительниц. Накачав свою ауру и тело, они невероятно быстро восстанавливаются, а накопленная магия жизни не давала им погибнуть. «Давай, исцеляй себя! Ну же, ты же богиня жизни!» Не унимался я, пока ее кровь окропляла мне лицо. «Ты ведь пришла меня убить, так убей!» Но в ответ доносились лишь нечленораздельные хрипы, бульканье, стоны и молебный шепот, что переходил на крики боли. «Пресвятые отцы императоры!» Уже хрипя надрывался ведущий, а толпа лишь продолжала ликовать от увиденного зрелища и столь близкой смерти. «Кровавый Лазарь вновь устроил избиение! И чье? Богиня жизни Франции не в силах что-либо поделать с ним!» Остановиться пришлось только тогда, когда аура жизни в теле девушки полностью иссякла. Валерия лишь невнятно шевелила губами. В глубине ее глаз поселился вселенский ужас. Все вокруг было залито кровью француженки, как и в целом мои доспехи и лицо. Вот только регенерация стала работать медленнее. Сама же девушка уже выбилась из сил и не шевелилась, но в остальном была почти цела. Веки мои медленно и всего на миг закрылись. Окровавленные руки силы провели по волосам. Изо рта сорвался облегченный выдох. И, раскрыв глаза, я с равнодушием уставился себе под ноги на неподвижную трясущуюся от страха Мартел. «Надеюсь, ты усвоила урок», — тихо обронил я. «И не забудь передать мои слова мелкой идиотке. Если еще хоть раз рыпнется, я прикончу эту дрянь». И под безумствующие крики публики неспешно зашагал назад. «Богиня жизни не в силах продолжать схватку! Претендент из Российской империи вновь доказал свою силу! Кровавый Лазарь не щадит никого, ни мужчин, ни женщин! Что за невероятная жестокость! Что за чудовищный монстр этот парень?» «Жестокость? Чудовище?» Тихо повторил я его слова, поднимаясь по сформированному помосту обратно в зону теперь уже единственного претендента от лица Российской империи. «Да, точно. Рианорская жестокость к своим врагам. Она самая. Я давал выбор, но меня не слушали. Как и обещал тебе, бездна, я устрою здесь незабываемое кровавое представление. Благо теперь есть причина. А что касательно смертей, то они будут. Я обещаю. Ведь мы только начали. Все самое интересное начнется уже завтра».